Ах, как я им завидую. Они действительно получили бронзовый кузнечный чертеж. Как было бы здорово, если бы у меня тоже был такой. По крайней мере, я мог бы вступить в третьесортную гильдию. Что ты вообще знаешь? Я слышал, что кузнецы в гильдиях говорят, что скорость выпадения бронзовых кузнечных чертежей пугающе низка. Кроме того, успех создания также шокирующе низок. В настоящее время продавать изделия по 3-4 серебряные монеты за штуку – это абсолютная потеря. Мерцающий нагрудник с лучшими атрибутами станет еще большей потерей. С другой стороны, все гильдии пребывают в приподнятом настроении, даже благодаря торгового молота за его действия. Иначе как бы они смогли купить бронзовое снаряжение по таким низким ценам? Честно говоря, мне очень не нравится этот торговый молот. Разве плохо позволить всем кузнецам получать прибыль? Почему он настаивает на том, чтобы бросить вызов таинственному кузнецу до самого конца, заставляя обе стороны страдать? Услышав разговоры этих игроков, Ши Фэн глубоко задумался. Через мгновение он слабо улыбнулся. Судя по действиям торгового молота, было ясно, что в настоящее время у него трудные времена. Серебряных монет в его распоряжении явно не хватало, и он, должно быть, прямо сейчас безрассудно скупал серебряные монеты на рынке. Это привело бы к значительному росту цен на серебряные монеты, поэтому для Ши Фэна это был идеальный шанс продать их. Ши Фэн хотел поблагодарить торгового молота. Если бы не он, рынок снаряжения не был бы таким оживленным, как сейчас. В настоящее время в его карманах постоянно появлялось много серебряных монет. Между тем, хотя Ши Фэн потратил немало денег, количество, которым он обладал, все еще безумно увеличивалось. Его состояние уже достигло 3 золотых монет. На стойке регистрации Ши Фэн снова арендовал среднюю комнату для ковки на 5 часов, начиная новый раунд ковки и производства. Однако, прежде чем начать ковку, Ши Фэн вошел в виртуальный центр. Он хотел проверить цены на игровую валюту божественного домена и продать часть монет, которыми владел. Просто оставить их в карманах – пустая трата. Ши Фэн был в неведении до этого, но в тот момент, когда он проверил цены, то оказался шокирован. Хотя в божественный домен играло большое количество людей, число игроков, которые продавали игровую валюту, не превышало сотни. Что еще более важно, цены были поразительными. Одна серебряная монета продавалась за 60 кредитов. Цена была, по крайней мере, вдвое выше, чем в предыдущей жизни Ши Фэна. Однако количество серебряных монет, проданных этими игроками, было очень небольшим, в основном от 2 до 3 серебряных монет с игрока. Помимо продавцов, были также игроки, которые скупали игровую валюту божественного домена оптом. Самая низкая цена покупки составляла 55 кредитов за серебряную монету, а самая высокая – 58 кредитов за серебряную монету. Это означало, что одной серебряной монеты божественного домена было достаточно, чтобы Ши Фэн мог роскошно есть в течение 2 дней. Именно из-за этой конкуренции цены на серебряные монеты стали такими дорогими. На нынешнем этапе игры, пока у человека есть мозг, он будет знать, что нельзя продавать свою игровую валюту. С другой стороны, было много гильдий, которые покупали игровую валюту оптом, по разумной цене. Лишь немногие группы и студии, занимающиеся фармом денег, продавали бы часть своих накоплений. Однако количество, которое они выставляли на продажу, было крайне низким. Более того, их цены были чрезвычайно высоки. Гильдии будут покупать монеты у этих групп только в крайнем случае. Тем не менее, эти гильдии знали, что ценовая конкуренция за снаряжение была для них отличным шансом получить некоторые преимущества. Таким образом, они определенно будут скупать монеты оптом. Однако на продажу поступило не так уж много игровой валюты. Они могли покупать только игровую валюту, продаваемую в виртуальном центре. Более того, куда девалось большое количество игровой валюты? Большинство монет определенно оседали в карманах Ши Фэна, в то время как меньшинство оставалось на стороне торговцев материалами. Это означало, что в настоящее время Ши Фэн являлся большой шишкой в продаже игровой валюты. Даже группа из 100 человек, занимающихся фармом денег, была далека от того, чтобы сравниться с Ши Фэном. Без колебаний, Ши Фэн немедленно разместил 3 золотые монеты на продажу, продавая каждую серебряную монету по 60 кредитов. Ши Фэну все еще нужно было собрать деньги, чтобы купить 2 виртуальных игровых шлема, так как он мог быть вежливым с этими магнатами. Хотя цена была немного высока, чтобы получить снаряжение, Многие гильдии в городе Белой Реки обязательно их купят. Когда это время придет, все эти игровые деньги в конечном итоге вернутся в его руки. После урегулирования этого вопроса Ши Фэн начал фокусироваться на ковке снаряжения и создании кузнечных чертежей. 5 часов пролетели незаметно. Ши Фэн снова выковал более 80 мерцающих нагрудников и 50 кузнечных чертежей того же изделия. 200 тысяч единиц опыта, требуемых для магического шара телепортации, были заполнены, и его собственный опыт также значительно увеличился. Теперь он был 4-го уровня. И его шкала опыта к 5-му заполнилась на 22%. Ему не хватило чуть более 200 очков мастерства, чтобы стать средним учеником кузнеца. Сейчас кузнечные чертежи были куда ценнее самого снаряжения. Глядя на нынешнюю популярность мерцающего нагрудника, различные гильдии определенно спешили получить свой собственный чертеж бронзовой экипировки. Они хотели воспитать своих собственных кузнецов и создать свое собственное бронзовое снаряжение. В конце концов, скорость выпадения бронзового снаряжения была чрезвычайно низкой. К тому же доступных для охоты элитных монстров также было не очень и много. Что касается миллионов игроков в городе Белой Реки, то на их фоне количество экипировки, проданной Ши Фэном и торговым молотом, было незначительным. Там все еще были толпы игроков, которым требовалось снаряжение. После выхода из комнаты ковки, количество денег в карманах Ши Фэна снова значительно увеличилось. Поэтому он совершил поездку в торговый район, где еще раз купив камни и твердые камни. Затем он вычистил наборы карты твердые камни, которые продавались в аукционном доме, и, в свою очередь, разместил на аукционе более 80 штук мерцающих нагрудников. Однако в этот раз цена продажи снаряжения была немного другой. Минимальная цена была уже не 4 серебряные монеты, а 3. Торговый молот быстро приближался к безумию от конкуренции. Когда он увидел, что Ши Фэн снова снизил цену продажи, торговый молот был готов плеваться кровью. Теперь, когда Ши Фэн снизил свою цену продажи, естественно, торговый молот также должен был ее уменьшить. Ши Фэн хотел, чтобы он продал почку. Неужели он так беспощаден? Сам человек, однако, не придавал этому большого значения. Ши Фэн только хотел разрекламировать мерцающий нагрудник. Покинув аукционный дом, Ши Фэн положил философские камни и материалы в хранилище. После этого парень пошел в аптеку, чтобы купить 2 стека основных регенерационных зелий. Затем он отправился в магический магазин, купив более 10 типов магических свитков. Он приобрел по 5 штук каждого вида, и каждый свиток стоил от 20 до 40 медиков. Теперь, когда опыт, необходимый для магического шара телепортации, полностью собран, Ши Фэн может отправиться в лунный лес. Однако лунный лес не был легким и расслабляющим местом для отдыха. Напротив, кризис наступал один за другим, что делало это место чрезвычайно опасным. Игроки окрестили карту землей вечного покоя. Без надлежащей подготовки игроки, безусловно, умрут 10 раз из 10. Свитки, купленные Ши Фэном, были всем необходимым для выживания в пустыне. Раньше у него не было столько денег, поэтому он не стал утруждать себя покупкой магических свитков. Теперь, когда он разбогател, то, естественно, не будет скромничать. По крайней мере, эти свитки могли бы улучшить его шансы на выживание, точнее снизить вероятность смерти до 9 раз из 10. После чего, Ши Фэн нашел пустынное место и активировал магический шар телепортации. Затем он превратился в полосу белого света, исчезая из города красных листьев. Глава 63. Истребитель горных зверей. Небо было тускло-серым. Светила полная луна, рассеивая слабые серебристые лучи по безмятежному лесу. С кристально чистого озера доносилось кваканье лягушек. По всему лесу плясали светлячки. Сцена была похожа на детскую сказку. Это место было лунным лесом, также известным игрокам как Земля Вечного Покоя. Как только Ши Фэн прибыл в это место, то первым делом достал свиток изоляции. Он немедленно активировал магию, заключенную в свитке. Ослепительные магические руны, написанные на свитке, вырвались наружу, и тело Ши Фэна внезапно стало размытым. Если смотреть издалека, было очень трудно заметить существование юноши. Каждый свиток изоляции стоил 40 медных монет. Это было практически все состояние среднестатистического игрока. Хотя цена была высока, его воздействие было замечательным. Свиток изоляции может значительно уменьшить ощущение присутствия игрока, что затрудняет его обнаружение окружающими врагами. Свиток был рассчитан на полчаса, и это был обязательный инструмент при исследовании опасных областей. Хотя это не так эффективно, как скрытность ассасина, но все же лучше, чем ничего, для класса, который не обладал скрытностью. Когда свиток изоляции был использован, в радиусе 30 метров обычные монстры не могли легко обнаружить игроков ниже 15 уровня. Если, конечно, упомянутый игрок не искал смерти и не атаковал монстра. После чего Ши Фэн проник в лес. Он направился к центральной части лунного леса в поисках лунных камней, желая снять ненавистное проклятие как можно быстрее. Лунный лес был зоной монстров 9 уровня. Он находился не в королевстве звезд и луны, а в обособленном пространстве. В каждом городе имелись ворота телепортации, ведущие в лунный лес. В предыдущей жизни Ши Фэна более 90% игроков 9 уровня в божественном домене гриндили здесь сокровища. Тем не менее, даже если игроки уже достигали 10 уровня, это место все равно будет убивать их, так как монстры здесь обычно собирались группами от 3 до 5 существ, и они обладали мощными навыками. Один неверный шаг может привести к уничтожению пати. Но даже в этом случае игроки будут упорствовать, снова и снова спеша на смерть, как одержимые. В результате постоянных смертей, лунный лес был назван другими землей вечного покоя. Между тем, причина, по которой эти игроки будут упорствовать до такой степени, заключалась в том, что монстры здесь бросали драгоценные камни. Более того, скорость их выпадения была достаточно высокой. Здесь также было много сундуков с сокровищами. Пока кто-то находил сундук с сокровищами, имелся 80% шанс получить драгоценные камни. Драгоценные камни в божественном домене были очень ценны. Причина в том, что они смогли увеличить атрибуты предмета экипировки. В зависимости от цвета драгоценных камней, атрибуты, которые они увеличивали, также были разными. Красный увеличивал силу, желтый поднимал ловкость, синий увеличивал выносливость, фиолетовый возвышал интеллект и зеленый поднимал жизненную силу. Драгоценный камень первого порядка может увеличить атрибут на 2 очка. Однако, такое количество нельзя недооценивать. Бронзовый предмет экипировки может включать в себя один драгоценный камень, в то время как предмет снаряжения таинственного железа может иметь 2 слота для драгоценных камня. Если бы каждый предмет экипировки игрока был оснащен драгоценными камнями, ряд накопленных атрибутов был бы ужасающим. Вот почему спрос на драгоценные камни был чрезвычайно велик. Цены на драгоценные камни всегда будут оставаться высокими, в результате чего многие игроки рискуют фармить драгоценные камни в лунном лесу. Кроме того, в лунном лесу были различные ресурсы, такие как руда, травы, редкие материалы и так далее. Однако самой известной частью лунного леса по-прежнему оставалось подземелье на 50 человек, спящая крепость. Подземелье также было местом для обмена карточными наборами. Однако только после того, как подземелье было очищено командой, игрокам из той же области будет разрешено войти в подземелье, чтобы обменять свои наборы карт. Но текущей целью Ши Фэна были не наборы карт, а лунные камни. Лунные камни можно было найти только в центральной части лунного леса. Но Ши Фэну требовалось проявлять крайнюю осторожность. Не говоря уже о больших опасностях, имеющихся в лунном лесу, сейчас Ши Фэн был только на 3-м уровне, но уже входил в область монстров 9-го уровня. Если парень по случайности умрет, то 200 тысяч очков опыта, которые он собрал, пропадут зря, и Ши Фэну придется начать собирать их снова. Он еще не достиг 10 уровня, поэтому не мог активировать врата телепортации в городах. Если ему суждено умереть, его единственный выбор – вернуться в город Красных Листьев. Если он хочет вернуться в это место, его единственный выбор – собрать необходимый опыт. В настоящее время Ши Фэн был далеко позади ведущих экспертов по уровню. Было бы абсолютным кошмаром, если бы Ши Фэн умер даже раз и был вынужден собрать еще 200 тысяч единиц опыта. Сразу после входа в лес, Ши Фэн увидел теневых леопардов 9 уровня, прячущихся либо на деревьях, либо в кустах. Каждый из них был готов напасть на врага из засады. Если бы не свиток изоляции, Ши Фэн был бы давно обнаружен. Ши Фэн, естественно, не был противником монстрам 9 уровня, так что он мог только избегать их. Кроме того, целью юноши здесь было не убийство монстров, и тем более, ему не требовалось вступать в бой с теневыми леопардами. Ши Фэн осторожно обошел затаившихся монстров одного за другим. Потратив на это больше часа, он добрался до широкого и высокого каменного леса. В этом каменном лесу существовала группа боевых маньяков, называемых истребителями горных зверей. Это была группа стойких воинов, которые не боялись страданий. Больше всего они любили сражаться, и чем яростнее, тем лучше. В то же время они охраняли большую гору сокровищ, и среди них был редко встречающийся лунный камень. Тем не менее, весь каменный лес был заполнен этими бронированными, гигантскими существами. Вооружившись шипастой дубинкой высотой в 2 человеческих роста, эти существа патрулировали каменный лес, не давая никому войти. Если бы Ши Фэн ступил в каменный лес, он имел бы 100% шанс оказаться обнаруженным. В это время группа истребителей горных зверей примчится, и взмах каждой из этих шипастых дубинок легко превратит Ши Фэна в фарш. Истребитель горных зверей обычный, уровень 9, НР 1100-1100. Похоже, я могу только медленно расчищать дорогу. После поисков в течение половины дня, Ши Фэн все еще не мог найти безопасный способ проникнуть в сердце леса. Его единственным выбором было проложить свой путь туда убийствами. Ши Фэн был вынужден признать, что трудность эпического задания действительно была очень высокой. Это было только начало, но он уже должен был противостоять истребителям горных зверей 9 уровня. Юноша не знал, с какими трудностями ему придется столкнуться в будущем. К счастью, парень был хорошо знаком с местностью лунного леса. Он знал много способов борьбы с этими монстрами. Истребители горных зверей были ненормально сильны, и их атаки были необычными. Даже воины щитов и рыцари-хранители того же уровня не могли принять от них больше нескольких ударов. Однако их тела были огромными, в результате чего скорость движения истребителей являлась относительно медленной. В прошлой жизни Ши Фэна было много элементалистов, которые использовали ледяную стрелу, чтобы уменьшить их скорость. Затем они использовали уникальную местность каменного леса, чтобы избежать атак от шипованных дубин, кайтили и убивали истребителей горных зверей. После чего этот каменный лес стал святой землей для игроков дальнего боя. По всему каменному лесу можно было видеть, как различными способами ловит истребителей горных зверей. Хотя Ши Фэн не обладал никакими навыками снижения скорости, он мог использовать другие методы, чтобы это восполнить. Что касается кайтинга истребителей горных зверей, у него имелся редкий навык – защитный клинок, который мог значительно увеличить его дальность атаки. Ши Фэн не верил, что такой эксперт, как он, не сможет превзойти элементалиста 10 уровня в использовании местности для уклонения от атак. После тщательного наблюдения за местностью, Ши Фэн провел в уме 5 тренировочных симуляций. Проведение ментального моделирования имело бы огромный эффект во время реальной операции. Таким образом, каждый эксперт часто выполнял мысленное моделирование ситуации, прежде чем принять решение. Причина, по которой эксперты являлись экспертами, заключалась в том, что подготовительные работы, которые они делали, были намного больше, чем у других. Часто много простых игроков восхищались экспертами божественного домена. Они жаловались на то, что их собственные навыки плохи, определяя, что они никогда не смогут достичь уровня этих экспертов. Но на самом деле они понятия не имели, сколько усилий эти эксперты вкладывают в каждый день. Страдания, через которые эти эксперты ежедневно проходили, намного превосходили среднестатистического игрока. Именно поэтому они могли сиять так ярко. После прохождения симуляции, Ши Фэн достал черное стальное пиво и свиток скорости. Черное стальное пиво могло снизить уровень монстра на 2. В дополнение к атрибутам клинка бездны, Ши Фэн не будет подавлен из-за разницы в уровне, даже когда столкнется с монстром 9 уровня. Он мог бы нанести обычный урон. Что касается свитка скорости, то каждый из них стоил 25 медных монет. Он увеличивал скорость движения пользователя на 25% в течение 10 минут. Этот свиток был спасительным предметом в дикой местности. Ши Фэн купил в общей сложности 20 таких исключительно для подобных ситуаций. Если бы среднестатистический игрок узнал об этом, он определенно заклеймил бы Ши Фэна как расточителя. Такой предмет будет использоваться только тогда, когда человек находится в ситуации между жизнью и смертью. Но Ши Фэн использовал его для убийства обычных монстров. Это было слишком экстравагантно. Если бы Ши Фэн не был проклят, он мог бы легко кайтить этих монстров, просто опираясь на свои атрибуты. Однако его статы теперь уменьшились на 50%. Подавление было слишком велико, поэтому безопаснее было использовать свиток скорости. Если Ши Фэн все испортит, это станет не только вопросом потери уровня. Он также впустую потратит 200 000 единиц опыта. Ши Фэн глубоко вздохнул, расслабляя тело, и посмотрел на ближайшего истребителя горных зверей. После чего обе его ноги взорвались силой, устремляясь к ближайшему монстру. Глава 64. Сет снаряжения Серебряной Луны. Когда расстояние между Шифеном и истребителем горных зверей было менее 30 метров, монстр обнаружил, что Шифен мчится к нему. Он раскрыл пасть и издал пронзительный боевой клич. Он поднял свою гигантскую шипастую дубину и, используя рывок, бросился на Шифена. Молодой человек немедленно вытащил клинок бездны. Клинок нанес горизонтальный удар, когда Шифен использовал парирование. Пен. Юноша был отброшен назад на 5 метров, отстранившись на некоторое расстояние от истребителя горных зверей и не получив никаких повреждений. Приземлившись, он тут же развернулся и побежал к каменному лесу. Если игроки были поражены рывком истребителя горных зверей, монстр немедленно атаковал разрывом сухожилий, чтобы уменьшить скорость игрока, предотвращая их побег. В предыдущей жизни Шифена или менталисты, которые были поражены рывком истребителя горных зверей, немедленно использовали ледяную звезду, чтобы заморозить монстра на 8 секунд. Они использовали шанс, чтобы отойти на некоторое расстояние, а затем продолжали атаковать. Истребители горных зверей будут использовать рывок только при первой встрече, дальше используя навыки подавления. Пока элементалисты не позволят монстрам догнать их, не будет никакой опасности. Кроме того, поблизости было много больших камней, которые можно было использовать, чтобы играть с истребителями горных зверей, что значительно облегчало процесс их убийства. После использования свитка скорости, Шифен стал только на йоту быстрее монстра. Это не было очевидно, но именно эта небольшая разница помешала истребителю горных зверей догнать его. Войдя в густой каменный лес, Шифен обернулся и использовал громовую вспышку. С расстояния в 15 метров три луча немедленно пробили броню истребителя горных зверей, нанеся три последовательных урона в 15, 19 и 13 очков. Без подавления уровня, даже если атрибуты Шифена были уменьшены на 50%, его сила атаки и урон навыков все еще оставались очень мощными. После использования навыка, скорость Шифена немного уменьшилась, и истребитель горных зверей догнал его в одно мгновение. Истребитель горных зверей явно был в ярости после удара. Он взревел, размахивая шипастой дубиной, и обрушил ее на противника. Шифен поспешно увернулся, прячась за ближайшим камнем. Шипастая дубина не попала по юноше. Она только ударилась о камень, вызвав грохот разбивающихся камней. Во время этой атаки Шифен снова оторвался от монстра на расстоянии более 8 метров. После использования громовой вспышки, Шифен активировал защитный клинок. Его дальность атаки внезапно увеличилась до 15 метров. Пока юноша держал дистанцию в 5 метров между собой и истребителем горных зверей, монстр не сможет нанести ему удар. Шифен взмахнул мечом, обращая внимание на расстояние между ними и отступая, чтобы избежать дубины, когда монстр подходил слишком близко. Так полосы света одна за другой опускались на тело истребителя горных зверей. Истребитель горных зверей мог только беспомощно рычать, поскольку его здоровье непрерывно падало. Он и представить себе не мог, что человек может быть таким проворным и хитрым. Каждый раз, когда его атака собиралась приземлиться, человек прятался за ближайшим камнем. Его громоздкая шипастая дубина вообще не могла нанести удар. Вместо этого это только создавало разрыв между ним и человеком. Как раз, когда здоровье монстра опустилось ниже 7%, из-за скалы неожиданно появился другой истребитель горных зверей. Он преградил путь Шифену, используя рывок. «Убирайся!» Столкнувшись с внезапным появлением другого монстра, Шифен немедленно использовал оковы бездны, не позволяя тому двигаться. В то же время, оковы бездны также прервали опасный для жизни рывок. Так как истребитель горных зверей оказался скован, Шифен, естественно, не позволил бы навыку пропасть даром. Он немедленно использовал лезвие ветра, мгновенно стряхнув с себя истребителя горных зверей с низким здоровьем, и его клинок приземлился на шею скованного монстра. Шифен продолжил, используя двойной рубящий удар, вызывая у монстра эффект кровотечения. Затем он применил еще один рубящий удар. Всего за 3 секунды Шифен забрал 16% здоровья этого истребителя горных зверей. Видя, что истребитель горных зверей с низким здоровьем вот-вот его догонит, Шифен увернулся и оказался позади скованного монстра. Он высоко поднял черное, как смоль, лезвие и резко рубанул вниз. Громовая вспышка. Над головами обоих истребителей горных зверей появились три последовательных повреждения. 16, 19 и 23 единицы урона. Истребитель горных зверей с низким здоровьем с грохотом упал на землю. Система. Истребитель горных зверей убит. Разница уровней. 6. Полученный опыт увеличен на 600%. Получено 36 EXP. Такое количество опыта можно было бы считать незначительным для Шифена, который в настоящее время находился на третьем уровне. С другой стороны, очки за использование навыков набирались гораздо быстрее. Каждое использование определенно увеличит мастерство навыка на 3 очка. Это позволило рубящему удару быстро подняться до третьего уровня. Благодаря атрибутам клинка бездны, рубящий удар Шифена теперь поднялся до пятого уровня, что было существенным достижением. Двойной рубящий удар также поднялся до второго уровня, и если бы навык использовался клинком бездны, то он превратился бы в двойной рубящий удар четвертого уровня. Урон, вызываемый эффектом кровотечения, также значительно возрос. Ограниченный истребитель горных зверей взревел. Он, наконец, освободился от цепи и захотел уничтожить Шифена. Однако Шифен не дал ему шанса. Он немедленно отошел на 5 метров от монстра и продолжил его кайтить. Хотя у защитного клинка был долгий откат и короткая продолжительность, используя громовую вспышку, двойной рубящий удар и парирование одновременно, Шифен все еще мог медленно сломить монстра. Не прошло и минуты, как пал еще один истребитель горных зверей. Однако истребители горных зверей не наградили Шифена чем-то особенным. Там было всего 3 штуки твердых камней и 2 медные монеты. С другой стороны, убийство этих истребителей горных зверей было хорошим способом зарабатывать очки мастерства. Впоследствии Шифен продвинулся вперед, убивая истребителей горных зверей. У этих монстров было короткое время возрождения, поэтому время от времени Шифен привлекал 2-3 из этих монстров. К счастью, каменный лес был узким. Это привело к тому, что истребители горных зверей блокировали путь друг друга. Их количество напротив снижало их общую скорость. Увидев это, Шифена внезапно осенило. Он начал заманивать все больше и больше истребителей горных зверей, и в течение короткого времени он заманил более 20 таких монстров. Монстры преследовали Шифена всей группой, но узкие тропинки каменного леса не позволяли им даже потянуться. Одно легкое движение, и они столкнутся с другими истребителями горных зверей. Такая ситуация позволила Шифену стать намного более расслабленным. Шифен постоянно использовал громовую вспышку и различные другие навыки, чтобы спалить здоровье истребителей горных зверей позади него. Юноша продолжал заманивать новых истребителей горных зверей, пока атаковал тех, кто был позади него. Таким образом, очки мастерства Шифена без остановки росли. Через 3 часа громовая вспышка поднялась до 3 уровня, рубящий удар достиг 5 уровня, двойной рубящий удар поднялся до 4 уровня, лезвие ветра – до 3 уровня, защитный клинок – до 2 и порыв ветра – до 2. Этот рост позволил Шифену убивать монстров с большей легкостью. С увеличением от клинка бездны урон от одной громовой вспышки может забрать более 90 хп у каждого истребителя горных зверей. Рубящий удар также может нанести более 60 единиц урона. Кровотечение, вызванное двойным рубящим ударом, также было очень сильным. Однако уровень Шифена оставался неизменным. Он все еще находился довольно далеко от 4 уровня. Если бы не проклятие, он давно бы уже прокачался. Глядя на землю, усеянную трупами истребителей горных зверей, Шифен решил отдохнуть и забрать добычу, иначе все эти трупы стали бы слишком большой помехой. В божественном домене, если игрок не заберет добычу, спустя 24 часа труп монстра будет удален системой. Добыча сотен истребителей горных зверей была крайне шокирующей. Одних только упавших денег было более 4 серебряных монет. Также имелось много материалов. Что касается лунных камней, то было сброшено 7 штук. До 30 оставалось еще довольно далеко. Кроме того, также выпали несколько штук обычного снаряжения от 7 до 10 уровней. Разве это не предмет экипировки серебряной луны? Слегка шокированный, Шифен поднял серебристо-белый шлем с земли. Шлем серебряной луны, латный доспех, бронза. Требования к снаряжению. Сила 35, защита плюс 43, сила плюс 5, ловкость плюс 4, выносливость плюс 4, восстановление боя плюс 1. Прочность 40-40, только для берсерков и мечников. Этот шлем был одним из 5 предметов экипировки из сета серебряной луны. Пока были собраны 2 предмета, может быть активирован первый эффект сета. Для второго эффекта сета требовалось 4 предмета экипировки, в то время как все 5 предметов активировали третий и последний сет-эффект. Каждый эффект был лучше предыдущего. Снаряжение Серебряной Луны считалось одним из лучших для берсеркеров и мечников ниже 10 уровня. Тем не менее его скорость выпадения была чрезвычайно низкой, и было очень трудно собрать полный комплект. В отличие от другой экипировки, снаряжение сета Серебряной Луны не имело предела уровня. Он ограничивался только атрибутами. До тех пор, пока игроки выполняли требования необходимых атрибутов, они могли его экипировать. Внезапно у Ши Фэна проснулся большой интерес к экипировке сета Серебряной Луны. Может быть, потому что карта еще не была заполнена, сейчас скорость падения была так высока. Если Ши Фэн упустит этот шанс, в будущем он определенно об этом пожалеет. 35 очков силы. Среднестатистический игрок скорее всего должен будет достичь 8 или 9 уровня, прежде чем сможет носить это снаряжение. Однако, с атрибутами Ши Фэна, он сможет его экипировать сразу, как снимет проклятие и достигнет 5 уровня. Если бы он собрал полный комплект, его атрибуты буквально взлетели бы до небес. В то время убийство воина щита 5 уровня, полностью экипированного в бронзовое снаряжение, стало бы просто детской игрой. Одна только мысль об этом взволновала Ши Фэна. Глава 65. Сундук с сокровищами таинственного железа. Ши Фэн спрятал шлем Серебряной Луны и продолжил двигаться вглубь каменного леса, ища еще больше истребителей горных зверей. Раньше внимание молодого человека было сосредоточено только на лунных камнях и ужасе лунного леса. Он совершенно забыл, что лунный лес – это неисследованная карта. Сокровища здесь были несравненно богаче. Просто в прошлой жизни, когда Ши Фэн прибыл в лунный лес, это место уже давно было разграблено экспертами первоклассных и второсортных гильдий, оставив после себя только объедки. Даже тогда, Ши Фэну все еще приходилось конкурировать за них с другими гильдиями. Что касается простых игроков, у них не было возможности получить даже это. К тому времени, когда прибыли обычные игроки, кто знает, сколько раз лунный лес был разграблен. Однако эти игроки по-прежнему относились к этому месту как к заветной земле. Это давало некоторое представление о том, как привлекателен нетронутый лунный лес. Теперь, когда он оказался здесь, на шаг впереди, эти первоклассные и второсортные гильдии не получат свое. Он лично обследует каждый уголок лунного леса и все разграбит, позволив этим гильдиям попробовать на вкус объедки. 2 часа спустя, Ши Фэн, наконец, прибыл в центр каменного леса. По пути сюда Ши Фэн непрерывно убивал истребителей горных зверей, получив еще 3 штуки лунных камней и много денег и материалов. Случайно Ши Фэн обнаружил лагерь, созданный истребителями горных зверей. Истребители горных зверей охраняли лагерь со всех сторон, и только грубый подсчет сказал Ши Фэну, что их было более 40. Кроме того, рядом с лагерем патрулировали еще и несколько отрядов. В целом число этих монстров перевалило за 100. Лагерь истребителей горных зверей был местом, где они хранили свои сокровища. Многие гильдии часто посылали команды, состоящие из 20 элитных игроков, чтобы произвести зачистку различных лагерей монстров в лунном лесу. Каждый раз, когда они это делали, их урожай был относительно хорошим. Между тем, лагерь истребителей горных зверей перед Ши Фэном никогда раньше не подвергался нападению. Там определенно имелось большое сокровище. Ши Фэн мог бы даже закончить сбор необходимого количества лунных камней и получить много драгоценных камней первого порядка и снаряжения. Однако с каждым лагерем монстров было нелегко иметь дело. Если бы здесь не было много камней, Ши Фэн не обратил бы никакого внимания на лагерь и, скорее всего, уже развернулся бы и ушел. Но камни здесь были гораздо более концентрированными. Тропинки, окружающие лагерь, могли вместить самые большие 2 истребителей горных зверей, в то время как более узкие места пропустили бы только 1. Это определенно было хорошее место для гринда истребителей горных зверей. Было бы очень жаль, если бы Ши Фэн тут сдался. Поэтому он подобрал с земли несколько небольших камешков и незаметно приблизился к лагерю монстров. Чтобы предотвратить непредвиденные ситуации, Ши Фэн решил заманить всех истребителей горных зверей за 1 раз. В противном случае, если он встретится с другой группой монстров во время своего кайтинга, он определенно помрет. Важным фактором, когда заманиваешь этих истребителей горных зверей, было найти способ справиться с их рывком. Если этот вопрос не решить, Ши Фэн умрет от бесконечных рывков. Ему уже приходилось сталкиваться с подобным сценарием. Его сила в то время явно на голову превосходила монстров. Но монстры атаковали его один за другим, опрокидывая парня в обморок до самой смерти. Хотя каждый истребитель горных зверей использовал рывок только один раз, сотни этих монстров были равносильны сотне рывков. Попытка всех их заставить применить рывок одновременно была чрезвычайно трудной. С его текущим здоровьем, Ши Фэн не продержался бы и двух ударов под атакой истребителя горных зверей. Поэтому он абсолютно не имел права на ошибку. Ему требовалось позволить всем истребителям горных зверей одновременно использовать рывок, а затем избежать последующего урона. Только тогда у него будет шанс избавиться от всех этих монстров. Юноше нужно было точно определить время, когда все истребители горных зверей на него набросятся. В противном случае вместо того, чтобы гриндить монстров, он будет избит до полусмерти. Однако Ши Фэн все еще оставался в себе уверен. В конце концов, когда-то он был королем мечей и первоклассным экспертом. Истребитель горных зверей на страже использовал свою мохнатую руку, чтобы погладить свой любимый Нювейдао. Один. Монстр стоял высоко на стене, его кроваво-красные глаза постоянно осматривали окрестности. Как только он обнаружит незваного гостя, то немедленно бросится на него и позволит своему клинку насладиться вкусной едой. Внезапно в сторону истребителя горных зверей полетел камень, ударив его по голове. Когда монстр-воин повернул голову в ту сторону, откуда появился камень, он обнаружил на некотором расстоянии человека. В руке человека также имелась пригоршня камушков. Затем монстр-воин потер свою голову в месте удара, внезапно охваченный жгучей яростью. Простой муравей осмелился бросить в него камень. Хау, хау, хау. Рев истребителя горных зверей встревожил все гнездо монстров. Истребители горных зверей выбегали из лагеря, один за другим, все они спешили убить Ши Фэна. Тем временем, Ши Фэн продолжал бросать камни в другие отряды истребителей горных зверей. В одно короткое мгновение юноша привел в ярость всех этих монстров, заставив их на себя накинуться. Увидев более сотни истребителей горных зверей, бегущих к нему, Ши Фэн не спешил. Он использовал фантомного убийцу, позволив своему двойнику убежать в каменный лес, в то время как сам столкнулся с монстрами. Не говоря уже о Ши Фэне, даже элитная команда из 20 человек не смогла бы справиться с сотней истребителей горных зверей одновременно. Когда расстояние между Ши Фэном и истребителями горных зверей сократилось, сердце Ши Фэна бешено заколотилось. На этот раз его действия были безумны. Если будет хоть малейшая ошибка, парня ждет только смерть. Прошло очень много времени с тех пор, как он делал что-то настолько захватывающее. Кровь Ли Фэна вскипела, а его 5 чувств стали еще более острыми. Когда истребители горных зверей были не более чем в 30 метрах от Ши Фэна, большинство монстров оказались в пределах досягаемости, чтобы использовать рывок. После гневного рева, подавляющее большинство истребителей горных зверей одновременно активировали рывок, а несколько использовали его мгновение спустя. Ши Фэн немедленно активировал защитный клинок. Навык мог блокировать 3 атаки ближнего боя. В то же время, Ши Фэн схватил клинок бездны и приготовился использовать парирование. Когда прибыла первая волна монстров, хотя Ши Фэн использовал парирование, его тело все равно было отброшено назад. После чего прибыла вторая волна монстров, отправляя Ши Фэна в состояние обморока и мешая движениям. Видя, как многие истребители горных зверей поднимают свои Нювейдао, готовые нанести удар, Ши Фэн упорствовал и не использовал никаких навыков. Даже когда клинки ударили по нему, Ши Фэн все еще не использовал функцию смены позиции фантомного убийцы. Невосприимчивость защитного клинка к 3 атакам ближнего боя мгновенно исчезла. После этого Ши Фэн был поражен большим лезвием. Его здоровье снизилось в 2 раза. Чтобы прикончить мечника, достаточно было нанести еще один удар. В это время, наконец, прибыла третья волна монстров. Ши Фэн снова упал в обморок, лезвие второго Нювейдао было прямо перед его глазами. «Замена!» – мысленно прокричал Ши Фэн. В одно мгновение Ши Фэн и двойник в каменном лесу поменялись местами. После того, как лезвие рассекло двойника, прибыла четвертая и последняя волна монстров. Двойника просто забили до смерти. Тем временем, Ши Фэн, который прятался в каменном лесу, немедленно достал бутылку базового регенерирующего зелья. Парень проглотил его одним глотком, и кисло-сладкий привкус наполнил рот. Здоровье Ши Фэна мгновенно восстановилось на 180 НР, что позволяло ему едва ли пережить еще одну атаку. После смерти двойника агроистребителей горных зверей перенаправилась на Ши Фэна, который в настоящее время находился в каменном лесу. Они немедленно ринулись в лес. Внутри леса, естественно, было царство Шифена. Он активировал свиток скорости, повернувшись лицом к обезумевшим истребителям горных зверей, которые толпились на узкой тропе. Шифен использовал громовую вспышку. Три молнии прошли через монстров, мгновенно забрав более сотни хп у каждого. Через 10 минут все заманиваемые истребители горных зверей были мертвы. В то же время, оставшаяся нить опыта, необходимая Шифену для достижения 4 уровня, была заполнена. Он, наконец, достиг 4 уровня, догнав игроков второсортных гильдий. Шифен поместил все 6 свободных очков атрибутов в силу. В настоящее время его приоритетом был урон. После сбора добычи, Шифен получил еще один предмет экипировки из сета Серебряной Луны, поножи Серебряной Луны. Он также получил 7 лунных камней, 2 драгоценных камня первого порядка, а также всевозможные материалы и обычное снаряжение. Урожай был относительно хорошим, однако эти предметы не были основным сокровищем. Основное внимание по-прежнему уделялось складам лагеря. В конце концов, истребители горных зверей любили размещать свои собранные сокровища в хранилище лагеря. После сбора дропа, Шифен быстро побежал в лагерь. Он хотел посмотреть, что за сокровище ждет его на складе. Как и ожидалось для первого раза, там действительно много ценного. Издалека, Шифен уже мог видеть несколько больших сундуков с сокровищами, помещенных внутри склада. Среди них был даже черный, как смоль, сундук с сокровищами таинственного железа. Переполненный волнением, Шифен уже собирался войти в хранилище и взглянуть на предметы в сундуках с сокровищами, когда услышал громкий рев. «Ау, ау, ау!» Истребитель горных зверей, который был в 3 раза больше своих сородичей, выбежал из хранилища. Монстр был облачен в серебряные доспехи, а обе его руки сжимали гигантский топор. Оба кроваво-красных глаза впились в Шифена. 1. Сабля «Бычий хвост» Нювейдао, вид китайской сабли конца династии Цин. Широкий массивный стальной клинок с характерным расширением к окончанию. Это было прежде всего гражданское оружие, поскольку имперские войска никогда его не выпускали. Глава 66. Фантомный убийца. После того, как этот истребитель горных зверей в серебряной броне вырвался вперед, и прежде, чем Шифен смог заметить его, он уже бросил свой невероятно тяжелый топор-разрушитель гор. Топор полетел как ракета, в одно мгновение достигнув Шифена. Все произошло слишком быстро, слишком внезапно. Если бы в этой ситуации оказался среднестатистический игрок, его голова отделилась бы от тела прежде, чем он смогли даже отреагировать. Однако Шифен не был обычным игроком. Он с бешеной скоростью вытащил клинок бездны из-за мгновения до того, как топор успел вонзиться ему в шею, парировал этот летящий топор смерти. Столкновение гигантского топора с длинным мечом не вызвало искр, только звук взрыва. Шифена отбросило назад на 10 метров, после чего гигантский топор приземлился на землю, проникая глубоко в грунт. От его приземления земля задрожала. Было видно, насколько тяжелым был этот гигантский топор. Более того, истребитель горных зверей в серебряной броне, который мог просто бросить этот гигантский топор, был еще более ужасающим. Такая сила превосходила обычных истребителей горных зверей не просто на уровень. После приземления, Шифен немедленно использовал наблюдательный взгляд на новом монстре. Воин горных зверей, особая элита, уровень 10, НР 3500-3500. Шифен сразу же осознал силу воина горных зверей, взглянув на эти цифры. Не говоря больше ни слова, он повернулся и побежал. Ну и шутка. Непосредственное сражение против особой элиты 10 уровня было буквально самоубийством. При встрече с особой элитой в лунном лесу игрокам не нужно было думать о том, могут ли они убить ее, а скорее о том, могут ли они убежать. Воин горных зверей был сильнее истребителя горных зверей более чем на ступень, не только в отношении силы, но его скорость и гибкость также были значительно увеличены. С ним будет нелегко играть, как с истребителем горных зверей. Если бы Шифен не использовал парирование, чтобы защититься от топора, тогда, даже если бы он блокировал атаку клинком бездны, парень все равно был бы мертв. Разрыв в их силе был слишком велик. Хотя Шифен хотел сбежать, у воина горных зверей не было планов отпускать этого незваного гостя. Он использовал рывок, чтобы броситься на Шифена, подобрав по пути свой гигантский топор. То, как он поднял оружие, создавало ощущение, что он подобрал упавший с дерева листок. Видя, что воин горных зверей использовал рывок, Шифен знал, что не сможет стряхнуть его. Парень развернулся в воздухе, направив меч на монстра. Оковы бездны. В одно мгновение воин горных зверей, который стремительно несся на Шифена, был ограничен черными цепями. Он не мог пошевелить даже мускулом, и только беспомощно смотрел на человека. Шифен не осмеливался больше оставаться. Он активировал порыв ветра и на большой скорости покинул лагерь, скрываясь в каменном лесу. С дополнительной скоростью от порыва ветра, воин горных зверей не имел шансов догнать его. Секунд через 20, наконец-то оторвался от него, Шифен повернул голову, чтобы посмотреть, и обнаружил, что воин горных зверей уже развернулся и направляется обратно в свой лагерь. После этого Шифен вздохнул с облегчением. Если бы он продолжил преследование, время действия порыва ветра Шифена истекло бы. У него действительно была паршивая удача. В лагере реально оказалась особая элита. В его предыдущей жизни не было лагерей монстров, которые охранялись бы особой элитой. Попадались только случайные обычные элитные монстры. Шифен чувствовал себя несчастным, потеряв сундук с сокровищами таинственного железа. Как раз в это время пришло сообщение от Блэки. «Брат Фен, все наши участники достигли 4 уровня. Кроме того, мы получили много руды, снаряжения и книг навыков. Каждый выучил немало навыков, и наша сила значительно возросла. К сожалению, наша скорость поднятия уровней от гринда гномов значительно снизилась. Когда ты придешь, чтобы провести нас через адский режим смертельного леса? Наш боевой дух сейчас очень высок, и мы просто ждем твоего приказа», смеясь, сказал Блэки. «Все вы 4 уровня?» Шифен глубоко задумался, пытаясь придумать следующую задачу, которую должны выполнить Блэки и другие. Немного поразмыслив, Шифен нашел неплохое для них место. «Блэки, ты и ребята должны прекратить гриндить гномов и возвращаться в город, чтобы привести в порядок ваши сумки. Затем идите в область 5 уровня, лес красных листьев. Следуйте за этим маркером и гриндите лесных волков. Мясо волка и шкуры волка – отличная вещь. Чем больше вы нафармите, тем лучше, так как их все можно продать, набивая ваши кошельки. С нынешним потенциалом Блэки и остальных было бы очень легко гриндить лесных волков. Особенно это касалось снаряжения Блэки. 400 хп монстра исчезнут всего с 3 темными стрелами. Более того, место, которое Шифен подсказал Блэки, было большим волчьим логовом. Скорость возрождения там очень велика. Кроме того, Блэки и остальные могли занять более высокое место. До тех пор, пока Кала и Одинокий Снег будут надежно блокировать путь вверх по склону, не позволяя пройти мимо себя ни одному волку, дальние атакующие могли легко нанести урон. Более того, монстры звериного типа боялись огня, получая от него дополнительный урон. Одно адское пламя могло уничтожить всю стаю волков. Их скорость прокачки увеличится по крайней мере на 60-70%. Здорово. Мы с ума сходим от скуки, постоянно гриндя гномов. Мы поедем сразу после того, как опустошим наши сумки, взволнованно подтвердил Блэки. Все больше и больше игроков начали приходить на их место, чтобы убивать гномов. К тому же они уже достигли 4 уровня, а потому эффективность прокачки постоянно снижалась. Естественно, ребята были рады получить новое место для гринда. «Братья, собирайтесь. Нам больше не придется с ними конкурировать. Пойдем поиграем на новом месте», сказал Блэки остальным после того, как отключил связь. Все перестали сражаться за монстров с другими игроками, когда услышали слова Блэки и радостно покинули это место. Когда элитные группы увидели, что Блэки и остальные уходят, на их лицах отразилось счастье. Теперь на этой драгоценной равнине будет меньше людей. В душе они посмеивались над глупостью Блэки. В настоящее время игроки заполнили всю долину Темной Луны. Как может скорость поднятия уровней в других местах быть выше, чем здесь? В другом месте, как раз, когда Шифен был готов искать других истребителей горных зверей, он заметил проблему из разговора с Блэки. Юноша определенно не мог убить воина горных зверей в одиночку, но он все еще мог убежать. Однако ему не нужно было убивать воина горных зверей, чтобы получить таинственный железный сундук с сокровищами. Пока один человек отвлекал воина горных зверей, другой мог пойти и открыть сундук с сокровищами. Размышляя об этом, Шифен посмотрел на клинок бездны со слабой улыбкой. Как и ожидалось, фантомный убийца был очень мощным навыком. После чего Шифен снова вернулся в лагерь монстров. Юноша активировал фантомного убийцу, и перед ним появился двойник. Двойник обладал всеми навыками Шифена. Этого было достаточно, чтобы удержать воина горных зверей более 20 секунд. С помощью этих 20 секунд Ши Фэн мог открыть сундук с сокровищами и забрать все предметы. Ши Фэн достал свиток скорости и свиток превращения, отдавая их двойнику. Свиток превращения мог превращать монстров ниже 15 уровня в овцу на 4 секунды. Однако, продолжительность эффекта на особой элите была бы значительно уменьшена. Но этого было достаточно, если могло нарушить атаку воина горных зверей. Активировав свиток скорости, двойник немедленно отправился к хранилищу, чтобы выманить воина горных зверей. Как и ожидалось, сцена из прошлого повторилась, и двойник использовал парирование, чтобы блокировать летящий топор смерти. Впоследствии монстр использовал рывок на двойника. Двойник немедленно применил свиток превращения, мгновенно превратив воина горных зверей в маленькую белую овечку. Воин горных зверей вернулся к своей первоначальной форме менее чем за секунду. Затем он погнался за двойником, углубляясь в каменный лес. Скорость воина горных зверей была немного быстрее, чем у двойника, но двойник активировал порыв ветра. Его скорость и расстояние между ними снова увеличились. Неподалеку Ши Фэн наблюдал, как воин горных зверей покинул лагерь. Он издал короткий смешок, тоже активируя порыв ветра и бросаясь к хранилищу. В этот раз не было никаких монстров, которые могли бы Пега прервать, когда он вошел на склад. Ши Фэн первым подошел к сундуку с сокровищами таинственного железа, открывая его. Чтобы открыть сундук с сокровищами, требовалось время. 1 секунда, 2 секунды. Полоса загрузки для сундука с сокровищами все еще заполнялась, заставляя Ши Фэна немного нервничать. Время, которое его двойник мог выиграть, было ограничено. Кроме таинственного железного сундука с сокровищами, был еще один бронзовый сундук и 3 обычных. Время было на исходе. Если он сейчас не откроет сундук с сокровищами, в следующий раз тигра с горы уже не выманить. В конце концов, особая элита обладала собственным интеллектом. Быстрее, быстрее. Ши Фэн нетерпеливо посмотрел на полосу загрузки. 10 секунд спустя таинственный железный сундук с сокровищами открылся. В то же время из каменного леса донесся гневный рев. Похоже, действия Ши Фэна были раскрыты. Глядя глазами двойника, Ши Фэн видел, что воин горных зверей больше не обращал на него никакого внимания. Вместо этого он побежал обратно к лагерю. Без промедления, Ши Фэн немедленно сложил все вещи из сундука с сокровищами в свою сумку. Затем он продолжил открывать бронзовый сундук. Полоса загрузки бронзового сундука начала медленно двигаться. Для Ши Фэна каждая секунда сейчас казалась вечностью. Тем временем рев воина горных зверей слышался все ближе и ближе. Глава 67. Кольцо пустоты. В данный момент полоса открытия сундука с сокровищами заполнилась только наполовину. Слыша рев, становящийся все ближе и ближе, Ши Фэн стал чрезвычайно встревожен. Быстрее, быстрее. Воин горных зверей уже вошел в лагерь, но у полосы открытия не хватало волоска до полной загрузки. Когда воин горных зверей увидел, как Ши Фэн открывает сундук с сокровищами, его большие глаза стали темно-красными. Он нацелил свой гигантский топор на Ши Фэна, бросая его в человека. Он страстно желал немедленно отправить Ши Фэн в ад. В этот момент бронзовый сундук с сокровищами открылся. Даже не взглянув на летящий топор, Ши Фэн немедленно активировал защитный клинок, блокируя атаку летящего топора смерти. После чего обе его руки быстро потянулись к сундуку с сокровищами, забирая находившиеся в нем вещи и с молниеносной скоростью запихивая их в сумку. Когда Ши Фэн закончил прятать все предметы из сундука с сокровищами, воин горных зверей уже был перед ним. Он подобрал упавший топор, взяв обеими руками, и высоко поднял его, готовясь убить. Не имея никакого намерения оставаться, Ши Фэн повернулся и побежал. Бум! Земля раскололась, когда топор приземлился, оставив после себя шрамы и заставляя разлетаться в разные стороны раздробленные камни. Однако, когда топор приземлился, Ши Фэн был уже от него в 5 метрах. Он бежал прямо за пределы лагеря. Видя, что его атака не удалась, воин горных зверей повернулся лицом к Ши Фэну и использовал рывок. Он не собирался давать Ши Фэну ни единого шанса на побег. С другой стороны, у Ши Фэна не было никаких навыков, чтобы справиться с воин горных зверей, который атаковал его. Он позволил воину горных зверей отправить себя в состояние головокружения, а его тело получило удар топором. В мгновение ока он отлетел на 10 метров. Атака воина горных зверей могла вызвать ненависть даже у воина щита 5 уровня, но Ши Фэн вел себя так, как будто это ничуть не беспокоило, просто встав и опять побежав из лагеря. Теперь только защитный клинок мог помешать Ши Фэну получить урон от атаки ближнего боя еще раз. Хотя оставался только один шанс. Между Ши Фэном и воином горных зверей было больше 10 метров. Когда Ши Фэн забежит в каменный лес, он окажется в большей безопасности. Однако произошла неожиданная ситуация. Воин горных зверей, который должен был использовать рывок только единожды, использовал его во второй раз, снова отправив Ши Фэна в обморок. Он поднял свой гигантский топор, опять полоснув им по телу Ши Фэна. Ши Фэна снова отбросило на 10 метров, на этот раз он сразу же вылетел из лагеря. Теперь он был совсем недалеко от каменного леса. Однако выражение лица Ши Фэна стало намного серьезнее. Нынешний воин горных зверей совершенно отличался от прежнего. Раньше он использовал рывок только один раз. Теперь он применил рывок дважды. Это говорило о том, что существовала возможность для третьего или четвертого рывка, может быть, даже больше. Это означало, что до тех пор, пока расстояние между Ши Фэном и воином горных зверей превысит 8 метров, воин горных зверей будет использовать рывок. Это определенно не было хорошей новостью. Как и ожидалось, в тот момент, когда Ши Фэн вышел из 8-метрового диапазона, воин горных зверей снова использовал эту атаку. Если бы Ши Фэна ударили еще раз, он бы точно умер. Он не был готов умереть. Ши Фэн достал свиток превращения, немедленно превратив воина горных зверей, который бросился на него, в овцу. Хотя он был обращен только на секунду, одной секунды было достаточно, чтобы Ши Фэн убежал на большое расстояние. До тех пор, пока Ши Фэн мог выбежать из 30-метрового диапазона, для воина горных зверей это расстояние стало бы слишком большим для рывка. Только пробежав 15 метров, воин горных зверей вернулся в норму. Ши Фэн немедленно развернулся и бросил оковы бездны. Затем он активировал освобождение от силы тяжести, и его скорость значительно возросла. 3 секунды связывания в этот раз позволили Ши Фэну легко преодолеть 30-метровый диапазон, входя в каменный лес. В настоящее время некоторые из истребителей горных зверей в каменном лесу уже возродились, и по совпадению, один из них блокировал путь перед Ши Фэном. Пораженный вдохновением, Ши Фэн быстро взял инициативу в свои руки. Лезвие ветра. Прежде чем истребитель горных зверей успел среагировать, Ши Фэн бросился вперед и пронесся мимо. Затем Ши Фэн достал еще один свиток превращения, обратив истребителя горных зверей в овцу. С увеличением скорости от лезвия ветра, Ши Фэн легко стряхнул с хвоста воина горных зверей, который упрямо его преследовал, быстро убегая. Найдя безопасное место, Ши Фэн сел отдохнуть, медленно просматривая вещи в своей сумке. Ши Фэн прошел путь от невежества до шока. Он должен был признать, что обыск лагеря был чрезвычайно выгоден. Одного этого раза было достаточно, чтобы компенсировать часы тяжелой работы. Он мгновенно собрал весь лунный камень, в котором нуждался, завершая свой поиск. Следующее, что ему нужно было сделать, это покинуть лунный лес и рассеять проклятие. Среди этих сокровищ, помимо большого количества лунного камня, было также 7 драгоценных камней первого порядка, 3 предмета бронзового снаряжения и 1 кольцо ранга таинственного железа. В 3 бронзовых экипировки включались и наручи серебряной луны. С ним у Ши Фэна теперь было 3 из 5 частей снаряжения сета серебряной луны. Если он приложит больше усилий, то сможет собрать полный комплект. Однако у Ши Фэна было не так много времени. Чем раньше он снимет проклятие, тем раньше сможет восстановить силы и быстро прокачаться. У него все еще имелось слишком много дел, и он не мог выполнить ни одного из них без уровней. Помимо доспехов серебряной луны, привлекших внимание Ши Фэна, кольцо таинственного железа также доставило ему огромную радость. Кольцо пустоты, кольцо, таинственное железо, требования к снаряжению, интеллект 10, сила плюс 1, ловкость плюс 1, интеллект плюс 2, дополнительный навык, тень пустоты, позволяет пользователю войти в состояние небытия. Пользователь не сможет видеть других игроков, в то время как другие игроки не смогут видеть пользователя. Продолжительность 1 минута. Время восстановления 5 минут. Используется только в небоевом состоянии. Такие кольца, как это, которые обладали дополнительной способностью, были чрезвычайно редки. Оно было так же редко, как и кольцо гравитации, и имело много применений. В своей предыдущей жизни Ши Фэн провел много исследований в лунном лесу, включая информацию, найденную в интернете. Он знал местонахождение многих сундуков с сокровищами. Первоначально он планировал отправиться только в несколько мест, где было легко получить такие сундуки, прежде чем покинуть лунный лес. Теперь, когда у него имелось кольцо пустоты, ход его мыслей расширился, и количество сундуков с сокровищами, которые он мог получить, значительно увеличилось. Лунный лес все еще оставался девственной землей, и сокровища можно было найти повсюду. Особенно это касалось сундуков, которые открывались впервые. Предметы внутри были лучшими. Так как он мог легко получить эти сокровища, какая разница, если он потеряет еще немного времени. После чего Ши Фэн надел кольцо пустоты. Затем он открыл карту лунного леса, подтверждая свое текущее положение. Неподалеку от юноши стоял бронзовый сундук с сокровищами. Поэтому он взял карту и направился к сундуку. После 10 минут ходьбы он добрался до развалин храма. Руины были окружены дикими зверолюдьми, которые его охраняли, с несколькими элитными зверолюдьми в центре. Между тем, сундук с сокровищами находился внутри разрушенного святилища. Однако без команды из 20 элитных игроков было невозможно избавиться от всех диких зверолюдей. Хотя он не мог победить диких зверолюдей, у Ши Фэна были другие способы добраться до сундука с сокровищами. Ши Фэн немедленно вызвал своего двойника, позволив ему отойти на безопасное расстояние. Тем временем сам Ши Фэн подошел ближе к храму. Оставаясь вне зоны обнаружения диких зверолюдей, Ши Фэн активировал тень пустоты и вошел в состояние небытия. Затем он на большой скорости побежал к храму. Войдя в состояние небытия, Ши Фэн больше не мог видеть этих диких зверолюдей, и то же самое относилось к монстрам, которые больше не могли видеть Ши Фэна. Таким образом, Ши Фэн беззвучно вошел в хорошо охраняемый храм. Внутри святилища все еще стояло несколько диких зверолюдей. Они были меньше, чем в 20 метрах от бронзового сундука с сокровищами. Тем временем Ши Фэн неторопливо открывал сундук. При открытии сундука с сокровищами состояние небытия Ши Фэна не исчезало, поэтому процесс взлома завершился без сучка и задоринки. Однако в тот момент, когда сундук с сокровищами был открыт, сразу после того, как рука Ши Фэна протянулась в него, его состояние небытия исчезло. Через мгновение пятеро диких зверолюдей внутри храма заметили Ши Фэна. Внезапно придя в ярость, они замахали каменными молотами и бросились к человеку. Ши Фэн не спеша активировал защитный клинок, пряча предметы из сундука в свою сумку. Прежде чем дикие зверолюди смогли пробить 3 слоя защиты, Ши Фэн забрал все сокровища из сундука. Затем парень поменялся местами со своим двойником. Его первоначальное тело прибыло в очень безопасное место. Ши Фэн неторопливо отошел от руин, направляясь к следующему сундуку с сокровищами. Лунный лес был очень большим. С непреклонным упорством, Ши Фэн провел более 10 часов, прежде чем, наконец, обчистил всю локацию. Он награбил в общей сложности 3 сундука с сокровищами ранга таинственного железа, 22 бронзового ранга и 56 обычных. Его урожай был чрезвычайно бодрящим. Вся сумка была забита до отказа, и он даже был вынужден выбросить несколько предметов обычного снаряжения, которые имели плохие атрибуты.